мы узнавали, что тащились их эшелоны по 25, а то и 30 дней. Ташкент уже трещал от напора эвакуированных. Были заняты помещения институтов, школ. Школы работали в три смены. Институты теснились в одном здании. Сливались учреждения, уплотнялись жилые дома. А эшелоны все шли и шли. И не только с плановыми эвакуированными, для которых Ташкент обязан был обеспечить жилье и помещение для предприятий. Но в Ташкент еще устремилась масса людей самотеком, так называемых диких, бежавших от немцев, от бомбежек, от страха холодной военной зимы, голода. Ташкент — город хлебный. Был такой роман Неверова, написанный еще в 1923 году. И теперь целый палаточный городок, огромный цыганский табор, вырос вдоль железнодорожных путей перед самым Ташкентом. Только в таборе этом цыганята все были белоголовые, белобрысые, и палатки неумелые, крытые одеялами, простынями. И женщины, явно горожанки, неловко справлялись с кусками саксаула, щепками, пытаясь на двух кирпичах сварить еду, вскипятить чайник. Этих Ташкент не вмещал. Им предлагали кишлаки, куда они не хотели ехать, или надо было отправляться дальше, в другие города. Но и в другие города нужно было направление. И дикие чего-то ждали, на что-то надеялись. А кто половче и побогаче, дал взятку, очень крупную взятку, все-таки оседал в Ташкенте. А на улицах Ташкента все москвичи, ленинградцы, знакомые в жизни, знакомые по кинолентам, знакомые по портретам в журналах. Тамара Макарова, кинозвезда с мужем-режиссером Сергеем Герасимовым. Грузный, брюзжащий всегда, с трубкой во рту Алексей Толстой со своей Людмилой в каком-то сверхэлегантном костюме. Старый сказочник Корней Чуковский, сошедший с карикатур кукрыниксов. Раневская, широко по-мужски шагая, пройдет и бросит на ходу какую-нибудь острую реплику. А позже Анна Ахматова еле заметным кивком головы даст понять, что заметила. Лавренев с женой, Володя Луговской, вдова Булгакова Елена Сергеевна. Ленинград, Москва. А немцы уже заняли Малеевку, где дом творчества писателей в Подмосковье. А на московских окраинных улицах уже взрывают асфальт, выковыривают булыжники, строят баррикады, готовят столицу к уличным боям. И на Тверском бульваре в нашем институте стоит воинская часть, и столица уже объявлена на осадном положении. А Ташкент в эти дни все еще живет призрачной жизнью, освещенной по ночам, не боящейся ярких огней, а мы успели от этого отвыкнуть. По центральной улице по вечерам гулянье, шарканье ног по асфальту, журчание воды в арыке, и из каких-то получастных ресторанчиков и кафе — музыка. Маленькие оркестрики, скрипка, виолончели, рояль. И кто-то, плохо справляясь с русскими словами, поет, надрываясь под Лещенко, кумира белой эмиграции, пластинки которого ходили по Москве, купленные когда-то еще в Торксине. Утро туманное, утро седое, или очи черные, очи страстные. Это все больше евреи-музыканты, бежавшие от немцев из Прибалтики. А у кафе, у ресторанчиков толкутся какие-то подозрительные личности в пестрых пиджаках, ненашенского покроя, на ватных плечах и предлагают паркеровские ручки, шелковые чулки-паутинки, золотые часы. Говорят, у них можно купить даже кокаин и доллары. А из кафе, ресторанчиков каждый вечер несется «Нивы печальные, снегом покрытые, многое вспомнишь, родное, далекое, глядя задумчиво в небо широкое». А небо над головой чужое, необычно бархатисто-черное,